Глава 7. Терра. Императорский дворец. В октагоне собрались трое: Веритус, Асприон Махтаннин и Намизина Юрита сидели на нижнем из трех ярусов. Ластан чувствовал, что отделанное деревом помещение, при всем его сходстве с кабинетом и ложной камерности, чересчур огромно для подобной встречи. Ощущения важны, и он хотел, чтобы на Юрита испытывала лишь необходимое ему. Но выбирать место для беседы не приходилось. Охранные системы октагона, как технологические, так и рунические, не только гарантировали безопасность, но и обеспечивали секретность. Ситуация была более чем деликатной. Разрастающаяся катастрофа толкала Веритуса к решению, которого он не желал принимать. Ластан рассчитывал избежать такого исхода, поэтому стремился полностью контролировать все произносимые речи и их слушателей. «Где инквизитор Винант?» — спросила Намизи. «Мы не знаем», — сказал Махтаннин. «Судя по вашему ответу, вы упустили ее, а значит, охотились на нее. Она несет угрозу главной цели инквизиции». «По данной проблеме не было единого мнения», — напомнила Наюрита, «не говоря уже о варианте с убийством». «Винант направляется в крепость инквизиции», — вмешался Веритус, решив по возможности разрядить обстановку. Он хотел союза с Намизи, а не противостояния. Женщина пользовалась глубоким уважением среди инквизиторов. Ее мнение имело большой вес. «Вы планируете устроить там засаду?» «Нет!» Два покушения на Винант провалились. Шанс быстро и тихо искоренить ее влияние был упущен. Хуже того, агенты Ластана показали себя непрофессионалами. Действия, призванные упрочить авторитет Веритуса, в итоге подорвали его. Раньше Наюрита хотя бы прислушивалась к аргументам коллеги, готова была признать возможность того, что Винант слишком мягко относилась к верховным лордам. Но даже тогда она ограничивалась этим, а теперь, пусть Махтанин и брал на себя вину за неудачные операции, явно избрала Ластана целью своего недовольства. Правда, Намизи была не единственным возможным союзником. При необходимости Веритус мог работать в одиночку, но еще надеялся обойтись без новых радикальных мер. Он пока не отказался от идеи перетянуть Наюриту на свою сторону. «У нас есть друзья в крепости», — сообщил Ластан. «Мы не обделены там влиянием. Инквизитор Винант обладает большим. Если она возьмет верх, последствия будут трагическими». Намизи вздохнула. «Вы сознаете, что в крепости висит орочья звездная крепость? Ваши доводы насчет того, что главная угроза исходит не от чужаков, сейчас выглядит не слишком убедительной». «Я не уверен, что с орками нужно сражаться. Разумеется, они представляют опасность. Но растратив слишком много ресурсов в одной битве с ними, мы окажемся уязвимыми для более грозного неприятеля». «Вы, я так понимаю, согласны?» — взглянула Наюрита на Асприона. Тот кивнул. «Мы обязаны следить за маневрами архиврага». «Вы знаете меня», — обратилась Намизи к Веритусу. «Вы знаете, что я никогда бы не стала недооценивать угрозу губительных сил. Мне прекрасно известно, чего стоили Империум годы ереси, но мы одолели армию Ока. Его активность в последнее время незначительна, тогда как зеленокожие могут уничтожить нас в любой момент. Именно поэтому ошибочно уделять им полное внимание. Истинный враг сейчас опаснее всего. Империум ослаблен, отвлечен. Разве это не лучший момент для удара?» «Это предположение, а орочья атака реально». «Какая орочья атака?» — требовательно спросил Ластан. «С момента появления Луны ничего не произошло. Где же вторгающиеся чужаки?» Веритус понял все по выражению лица Наюриты. Если он и убедил ее в чем-нибудь, то лишь в собственной неуравновешенности. Ластан с разочарованием заметил в глазах Намизи сомнение, уже много раз виденное им прежде. Оно было одной из ран, полученных инквизитором на войне, которую он вел по воле предназначения. К несчастью, в число главных преимуществ губительных сил входила их невероятность. Слишком легко не верить в них или в несомую ими опасность, пока не станет слишком поздно. В молодости Веритус сам допустил такой промах, и шрамы того дня не исцелились. Силовой доспех служил ему не только мечом и щитом, но и средством передвижения для тела, больше не способного жить вне керамитовой оболочки. Ластан решил сменить тактику в последний раз. «Так или иначе, инквизитор Вейнанд — неуправляемый игрок. Нельзя допустить, чтобы она еще сильнее повредила нашему делу». «Вполне возможно, через пару дней уже нечего будет повреждать, если только крестовый поход спикера Тул не окажется чудом, в которое она заставляет всех поверить». «Я разделяю ваши сомнения касательно ее стратегии», — отозвался Веритус и принялся ждать, что Наюрита скажет дальше. Это ее заявление почти не вытекало из логики беседы. «Значит, мы достигли согласия», — поднялась на Мизи. Встреча окончилась. Махданин и Ластан задержались после ухода Наюриты. «И что это значило?» — уточнил Асприон. «Она не согласна с нашими суждениями об инквизиторе Вейнанд. То есть пойдет против нас? Я так не думаю. На Мизи колеблется, но пока не станет окончательно занимать ту или иную сторону. Что нам теперь делать? Попробовать еще раз. На Юрите не понравится, что мы солгали ей. Я не лгал, она вынуждает нас. У Вейнанд слишком много друзей в крепости. Я совсем не уверен, что нам хватит политической силы для противодействия ее интригам, если она проберется внутрь. Третья попытка. Неважно, успешная или нет, это уже неприятно. Но лучше, чем вариант с ее выживанием. Возможно, в случае успеха Вейнанд пути назад уже не будет. Мы так и не определили, что она задумала. Медленно обернувшись, Веритус посмотрел на более молодого соратника. Ты тоже утрачиваешь решимость? Асприон покачал головой. Ты же знаешь, что нет. Ластан не знал. Ему оставалось лишь верить Махтанину на слово. Он понимал, что Асприан и Вейнанд терпеть друг друга не могут, но не был уверен, насколько серьезно союзник воспринимает угрозу хаоса. Веритус уважал коллегу за его послужной список, однако еще не разобрался, как глубоко тот верен их делу. Через несколько минут Ластан вышел из октагона и направился в свои покои по дороге изречений. Эта галерея, одна из самых узких во дворце, имела менее 10 метров в ширину, однако ее сводчатый потолок был таким высоким, а окна в нем такими редкими и грязными от векового смога, что солнечные лучи не достигали пола. В проходе царили вечные сумерки. Расставленные там люмен-шары давали немного света, однако идущий мимо них все равно оставался в тени. Менялась лишь ее густота. На каменных плитах под ногами были выгравированы благочестивые сентенции. Они стерлись под миллионами подошв. Уцелели только едва заметные линии букв, фрагменты слов и намеки на общий смысл. Каждый пешеход по дороге изречений приближал мысли древних к полному исчезновению. Но они неукоснительно сохранились в лавках, испещривших подобно сотам обе стороны готической галереи. В рынках на первых этажах торговали молитвенными свитками, иконами для алтарей и толковательными брошюрами. Вдоль улицы, плавно извивающейся с севера на юг, тысячи продавцов в полутьме и торжественной тишине ожидали покупателей верующих. Над ними жили богословы, авторы трактатов, комментаторы писаний, исследователи религии, рабочие индустрии поклонения. Веритусу нравилась атмосфера в галерее. Хотя теологи знали только половину правды, ни в одном из текстов не упоминался хаос. Прославляемая ими вера была необходимой, пусть и недостаточной, защитой от губительных сил. Жившие и трудившиеся здесь люди сражались на войне, сами того не зная. На инквизитора обрушился град лазерных разрядов. Первый опалил ему щеку. Чутье опередило сознание. Ластан рефлекторно прикрыл голову левой рукой. Второй луч полоснул по скальпу. Веритус метнулся в сторону. Третий выстрел обжег висок сверху вниз. Прижавшись к стене, он начал озираться в поисках убийцы. Чересчур много окон, чересчур много силуэтов за ними. Никто не смотрит на него, никто не вооружен. Снайпер прекратил огонь. Ластан ждал, сжимая лазерный пистолет. Ничего. Ближайшие пешеходы разбежались, укрылись в дверных проемах или за прилавками. Поразительно меткий стрелок не зацепил даже доспех инквизитора. Раны Веритуса ныли, он чувствовал запах грелой плоти. Если бы он действовал чуть медленнее, если бы первый разряд по какой-то случайности не отклонился от цели. Ни врагов, ни новых выстрелов. Ластан зашагал по дороге спиной вперед. Когда место засады скрылось из виду за изгибом улицы, он развернулся и двинулся дальше, непрерывно осматриваясь. Гнев колотился у него в виске сильнее, чем боль от раны. Унижение привело инквизитора в ярость. Он выглядел смехотворно, убегающий воин в силовой броне. Но как биться с тем, кого не видишь? Веритусу не удалось определить угол обстрела. Даже сравняя он с землей обе стороны прохода, ассасин успел бы скрыться. Инквизитор попытался размышлять спокойнее. Что ж, тактическая ситуация изменилась. Он не был уверен, что покушение устроила сама Винанд, но в любом случае у нее остались друзья, рискнувшие помочь ей. Кто именно? Вариантов слишком много. Позиции самого Ластана теперь выглядели ненадежными. Он передумал отправлять своих агентов на задание. Выждав 3 часа, Ван Горич отправился на дорогу изречений, где и нашел Феррена Рича в заставленной книгами комнатке на 4-м этаже. Снайпер уже убрал лазерную винтовку и вновь надел маску богослова. Ровесник Круля, он выглядел намного старше Эса Давайра, старше даже Дракана. Лицо Феррена напоминало карту из морщин, глубоких, как ущелья. Волосы и борода его были седыми, прямыми и длинными. Рич вполне убедительно сутулился, шаркал ногами и щурился, но под рясой теолога скрывалось поджарое, упругое тело. Он умел сохранять неподвижность сутками, оставаясь при этом начеку. Даже после появления великого магистра Официо, стрелок продолжил щуриться, будто от катаракты. Войдя, тот увидел Рича возле ниши с книжными полками слева от двери. Феррен с недовольным видом поднял взгляд от манускрипта и коротко кивнул, что у него сходило за приветствие. «Итак?» — спросил Ван Горич. Рич вновь опустил взгляд и перевернул страницу. «Впервые в жизни я стрелял мимо», — сообщил он. «Уверен, промах вышел убедительным? Объект сейчас благодарит судьбу». «Отлично! Такое чувство, что я ошибся. Не люблю ошибаться». Дракан подошел к ассасину. «Надеюсь, сегодня ты убил идею?» Он указал на ряды томов в кожаных переплетах. «Думаю, такая мишень тебе по нраву». Фыркнув, стрелок закрыл книгу. «Нет уж». Через секунду он сообразил, что забывается, и добавил: «Великий магистр!» Тот раскинул руки, изображая сожаление. «Прости, Феррен, нам нужен был этот блеф. Зачем сохранять жизнь объекта? Если на него стоило напасть, то стоило бы и убить. Он не стоит открытого конфликта. Текущий баланс сил неустойчив. Прикончив его, мы рискуем начать гражданскую войну с инквизицией. Когда или если они узнают, к кто стоит за покушением, все повернется так же скверно. Сейчас агенты этой организации — наши единственные полезные союзники, и то лишь при том, что Винанд добьется успеха. Сегодня от нас требовалось потревожить Веритуса, заставить его думать о собственной безопасности и личностях врагов. Ассасин вернул книгу на место. «Ну, сэр, работа сделана!» Немного смягчившись, он добавил. «Вы считаете успешно?» «Надеюсь!» Подойдя к окну, дракон выглянул наружу. По дороге из речений по обе стороны двигались пешеходы, не обеспокоенные недавней вспышкой насилия или присутствием урочей луны, невидимой за сводами галерей. Всеобщая паника почти не затронула эту область дворца. Местные жители не бунтовали, они лишь глубже погрузились в свои отшельнические труды. Люди здесь обращали мысли к таинствам веры, закрываясь от потрясений вокруг. Изящный подход. Вот только орки вряд ли оценят его, когда явятся сюда, решил Ван Горич. Но практичнее ли та игра, которую он сам ведет против Веритуса? Нужно верить, что да. Нужно верить, что Винанд разрабатывает эффективную стратегию борьбы с чужаками. «Поправьте, если я ошибаюсь», — произнес Рич у него за спиной. «Но мы слишком безоглядно верим, что другая фракция решит все главные проблемы». Дракан усмехнулся совпадению. «Что ж, или это, или проклятие?» «Именно так», — ответил он. «Мы должны верить». Еще один тяжкий урок тяжелых времен. Глава 8. Марс. Лабиринт ночи. Склера Веро первой поняла, что Элден Урквидекс может быть полезен. Она наблюдала за магасом Биологис, пока тот выходил из челнока с субсервия в составе группы механикусов и однозадачных сервиторов. Веру, облаченная в сотканный из теней стелс-костюм, следила за вновь прибывшими через визорную трубу. Элден беседовал с техножрецом, которого ассасины идентифицировали как мастера траектора Аргуса ван Аукена. Урквидекс был настолько крупнее спутника, что казался дородным, необычное сложение для адептов амнисии. Но по-настоящему Склеру заинтересовала его манера общения. Элден держал правую руку у лица, словно бы бесцельно выдвигая пальцы инструменты и шевеля ими. Хотя остальное его тело в привычной для марсианских жрецов манере спокойно плыло вперед в темпе ван Аукена, такие жесты весьма походили на признак волнения. Когда Верра сообщила об увиденном Клементине Йендель, ассасин храма Ванус заявила: «Встревоженный магас может нам серьезно пригодиться. Необходимо завести с ним знакомство». Так она и поступила. Задача была несложной. Скрываясь за псевдоаугментациями, Клементина без особого труда передвигалась вне зон усиленной безопасности. Сразу же по прибытии Элден присоединился к раскопкам под лабиринтом ночи, в тайну которых, помимо прочего, требовалось проникнуть команде Йендаль. Впервые она поговорила с Урквидексом, когда тот ненадолго покинул участок исследований. Действуя по наитию, Клементина умышленно допустила в маскировке несколько изъянов, крошечных, заметных только вблизи. Таких, чтобы увидел лишь магас, но и таких, чтобы он понял, женщина не та, за кого себя выдает. Йендаль пошла на риск, рассудив, что ячейка переживет ее потерю. «Почему вы заговорили со мной?» — спросил Элден. «Мне кажется, что вы не против поговорить со мной». Наступила пауза. Техножрец вновь поднял правую руку, нерешительно шевеля пальцами. «Вы пытаетесь склонить меня к уходу с пути, о ложности которого вам известно», — перебила ассасин. «Это генерал-фабрикатор готовит предательство!» «Мои сомнения для меня одного!» «Но вы верны десятому универсальному закону!» «Душа есть совесть сознания», — процитировал Урквидекс. «И вы прислушиваетесь к своей совести. Генерал-фабрикатор собирается бросить Терру в беде. Его сознание лишено души». Магас выдвинул один из телескопических глаз и осмотрел Клементину, будто надеясь увидеть истину под ее маской. «О чем именно вы знаете? О намерениях кубика, не о том, на что он способен». Элден втянул глаз обратно. Раздались щелчки и электронный писк, словно компоненты его тела вступили в дискуссию между собой. «Мне нужно открыть вам кое-что», — произнес техножрец. Вернувшись в лабиринт ночи, Магас провел Йендаль внутрь с группой своих технопровидцев-электрожрецов. Эссасину открылся лабораторный комплекс, напоминающий перевернутый город Улей. Его экспериментальные центры действовали подобно клеткам организма, то сами по себе, то объединяясь с другими ради более крупных проектов. Бригада Урквидекса спускалась по мостикам и туннелям в мир, пульсирующий таинственной энергией и технологической жизнью. Клементина не понимала, насколько важно то, что она видит. Картины были слишком фрагментарными. В дверных проемах женщина замечала громадное устройство, сплетенное в замысловатом, грандиозном, диковинном танце. Отдельный человек не мог целиком осознать научные дерзания столь колоссальных масштабов. И Йендаль вдруг осознала, почему Марс так истово поклоняется богу-машине. То, что строили здесь, пробуждали к механической жизни и выпускали в галактику, возносилось над миром людей. В гигантских кузнях механикума потрескивали искры сверхъестественного. Клементина не догадывалась о назначении открывшихся ей кусочков головоломки, но чувствовала, что все части комплекса действуют согласованно. Лабораторию объединял некий проект, возможно, величайший в истории. Ее секции были мозговыми клетками Марса, трудящимися над единой задачей. На глубине сотни уровней, в конце туннеля, который извивался, закручивался и ветвился наподобие ганглия, располагался исполинский нервный центр в форме чаши. Концентрические ярусы терминалов и контрольных тронов опоясывали 50-метровую колонну пиктокранов. В зале работали тысячи адептов, подключенных механодендритами к сиденьям, и, как предположила Йендаль, друг к другу. Повсюду звучали скрипучие трели бинарного языка. Элден провел свою свиту к станции, находящейся в 2/3 пути к одной чаше. Как только мага сел на трон, оттуда вытянулись контактные кабели, углубившиеся в основание его черепа. Панель управления перед Урквидексом расстилалась на несколько метров в обе стороны. Ее также испещряли порты и механодендриты, через которые подключились около половины спутников техножреца. Остальные занялись устройствами явно механическими, но настолько чуждыми для органических глаз, что эти скопления рычагов, циферблатов и разрядных конденсаторов показались Верра чем-то вроде сочлененных металлических скульптур, а не научных приборов. «Станьте же свидетелем великого эксперимента», — сказал ей Элден. Клементина подошла к его трону. Вверху и внизу, по всей чаше, возле других магасов, стояли их подчиненные, не имевшие конкретных задач, но готовые при необходимости помочь руководителю. Йендаль скопировала их поведение. Она замедлила дыхание, стала нечувствительной, как машина. Изучая дисплей на колонне, Ассасин видела пикт-потоки из различных мест, но мало что понимала. На некоторых экранах мелькали обрывочные изображения каких-то громадных, могучих механизмов. Другие почти пустовали. В углу одного из них Клементина разглядела край сухих доков железного кольца, однако камера смотрела в открытый космос. Все прочие мониторы, примерно треть от общего числа, показывали Фобос. Кадры со спутника повторялись через равные интервалы по всей высоте колонны. Их демонстрировали для каждого яруса. Более получаса ничего не происходило, только постепенно возрастала активность в зале. Адепты совершали операции все чаще и быстрее, словно все новые переменные факторы требовали их внимания. Бинарный скрежет и щебетание усилились. Йендаль не двигалась, она следовала указанию Магоса, готовилась стать свидетелем. Событие началось. Потребление энергии в лабораториуме резко возросло. Устройства на отдельных пиктокранах засветились и изрыгнули дуговые разряды. Воздух завибрировал от инфразвуковых шумов. Клементине почудилось, что она в некоем соборе, где близится кульминация богослужения. Машинные молитвы вознеслись в прерывистом крещендо. Показания приборов достигли красной зоны. Потом задрожал не только воздух, но и панели управления, тела адептов, пол, сама планета. И Фобос исчез. Пиктокраны, отображавшие пустоту, тут же вспыхнули. Картинка на них рассыпалась помехами, восстановилась, исказилась и все же обрела пульсирующее, дергающееся, неустойчивое равновесие. Взревели сигналы тревоги. Еще больше стрелок заползли в красный сектор. В центре монитора, где ничего не было, возник Фобос в свирепом сиреневом ореоле. Через пару секунд мир сотрясся. Толчки продолжались несколько мгновений. Их интенсивность быстро уменьшалась, пока дрожь снова не ослабла до вибрации. Затем прекратилась и она. Жрецы Марса замерли в неподвижности. Хотя их позы практически не менялись, Йендаль показалось, что механикусы горбятся в изнеможении. Урквидекс не заговаривал с ней ни тогда, ни в течение следующих 4 часов, пока техножрецы оценивали урон, нанесенный планете и машинам. Оставаясь на месте, Клементина осмысливала увиденное и составляла план действий. Механикусы телепортировали Фобос. Как заключила Йендаль, в ходе испытания они переместили спутник с одной стороны Марса на другую. Ассасин сочла безрассудной подобную игру силами гравитации. Если генерал-фабрикатор приказал пойти на такой шаг, значит, бездействие представлялось ему более рискованным. Тест прошел успешно, однако диаметр Фобоса лишь немногим превышал 22 километра, на порядке меньше, чем у Марса, да и расстояние переноса не слишком велико. Если кубик надеялся убрать свой мир из зоны досягаемости орков, то должен был рассчитывать на прыжок с минимальной длиной в сотни световых лет. Клементина хотела бы найти успокоение в этой мысли, но не решалась. Еще через 6 часов Элден отсоединился от трона. Свита Магоса, включая Йендаль, последовала за ним, вверх по чаше лабораториума. В нескольких ярусах от верха Урквидекс повернул в бок к ждавшему его Ванаукену. «Весьма удовлетворительно», — заявил мастер траектора. «Ваше заключение. Показатель сохранности для датчиков, размещенных на поверхности Фобоса, составил 78%. Для подземных участков результат аналогичен». «Тоже удовлетворительно. Если экстраполировать данные пропорции на сам Марс, потери в 22% будут эквивалентны более чем 1 миллиарду смертей. Прискорбный, но не критический уровень убыли персонала. В расчетах генерал-фабрикатора допускается значительно больший ущерб». «Я исхожу лишь из своей области Кумпе», — начал Элден. «Вы переходите ее границы», — оборвал его Аргус скрипучим, монотонным голосом. Под облачением высокого техножреца не было видно ни кусочка плоти. Это создание с длинными многосуставными конечностями почти ничем не походило на человека. И все же ассасин поняла, что Ванаукен недоумевает. «Я надеюсь, вы больше не намерены ставить под вопрос маршрут, проложенный для нас генералом-фабрикатором. В ином случае последует вывод, что вы страдаете бредовыми, отступническими идеями». «Это не более чем вопрос возможностей? После прибытия орков в систему Соло возникли новые безотлагательные проблемы, не так ли? Верно. Причем на ряде фронтов. Так, сенаторум Империалис требует развертывания титанов. Генерал-фабрикатор Кубик отказал им? Естественно, отказал. Какой смысл отправляться в путь без наших главных сил? Кроме того, учитывая выбранную на Терре тактику, Легио погибли бы бесцельно. И как же именно генерал-фабрикатор ответил на требования, уточнил Элден. Сообщил о наличии технических затруднений. Разъяснил, что у нас не имеется ни средств, ни времени для транспортировки боевых колоссов. Клементина осознала, что Урквидекс развивает беседу исключительно ради нее. Она прямо сейчас собирала улики, с помощью которых Ван Горич сможет доказать преступный умысел Кубика. Правда, ассасина беспокоила сужение поля для маневра. «Разумно ли было перемещать Фобос из одной точки его орбиты в другую?» — спросил Элден. «Масштабы данного опыта и переноса всей планеты несопоставимы? Возможно, мы лишь зря потратили время, которого у нас и так немного». «Вы в самом деле заблуждаетесь, Магос Биологис. Рассуждаете о том, что не относится к вашей области знаний, и делаете неверные предположения. Мы проверили базовые принципы телепортационной технологии. Великий эксперимент завершился успехом. Теперь остается лишь многократно увеличить мощность. Вопрос решается лобовым методом». «Понимаю». Урквидекс замолчал, но не откланялся. Глазные линзы Ванаукана зажужжали, фокусируясь на Магосе. «Ваши колебания указывают на нерешительность или внутреннее смятение», — заявил он, изучив Элдена. «Вы вынуждаете меня оформить доклад о несоответствии. Остальное Империум расценит завершение данного проекта не иначе, как предательство. Мы действуем, как и всегда, исходя из верности Богу Машине. Или вы хотите сказать, что сохранение Марса является маловажным?» «Разумеется, нет. Империум состоит не из одной Терры. Мы уже многое узнали, анализируя стремительное технологическое развитие. Высока вероятность того, что результаты дальнейших исследований возместят нам любые потери, понесенные в процессе. Изучение орков более актуально, чем их нейтрализация. Особенно, если они достигли точки кладогенеза». Линзы зажужжали вновь. Йендаль представила, как мастер траектории рассматривает Урквидекса при максимальном увеличении. Возможно, он замечал в языке тела коллеги микровыражение, невидимое человеческому глазу. «Или вы не согласны?» — закончил Ванаукан. «Именно так? Вы оспариваете эдикты генерал-фабрикатора?» Клементина могла поклясться, что в электронном голосе Аргуса прозвучало удивление. «Я не согласен с их посылками и выводами из оных, но я подчиняюсь указам». «Вы серьезно рискуете, Магос Биологис?» «Как и генерал-фабрикатор Кубик?» — парировал Элден. «Такие сейчас времена!» Собеседники перешли на двоичную речь. При всей чуждости ее звуков и неподвижности техножрецов, Йендаль понимала, что конфликт между ними разрастается. Потом Урквидекс отвернулся и зашагал вверх по рампе, ведущей из чаши. На обратном пути из лабиринта Магос Биологис не произнес ни слова. Группа вышла через тяжелые, расписанные символами железные ворота, створки которых раздвинулись, чтобы пропустить их, и тут же захлопнулись металлическим грохотом. Выслушав команды Элдена на бинарике, его подчиненные разошлись исполнять поручения. Клементина осталась. «Вы все поняли?» — спросил техножрец. Оба говорили в полголоса, хотя в обществе, где аугментированный слух был нормой, это мало что меняло. Ванаукен обвинил Урквидекса в том, что тот рискует. «Ты даже не представляешь, как сильно!» — подумала Йендаль. Она видела проблески героизма в спокойных поступках Элдена. «Очень хорошо поняла», — подтвердила ассасин. «Знает ли генерал-фабрикатор, как остановить орков?» «Мне не хватает информации для ответа». «Если и знает, то не планирует этого делать». Сейчас объем нашей базы знаний растет по экспоненте. Следовательно, появление орков не катастрофа, а новая возможность. Клементина едва не выругалась. «Проект телепортации нужно остановить», — заявила она. «Невозможно, если только вы не обладаете силами для крупного вторжения. Я также не стану саботажником». «Тогда зачем было показывать мне все это?» «Чтобы вы предприняли необходимые действия». «Вы же сказали, что проект не остановить», — напомнила Йендель. «Его можно затормозить». Ассасин кивнула. «Отсрочка может помочь, если она будет достаточно долгой. Окно возможностей кубика закроется. Обстоятельства или Ван Горич вынудят механикусов исполнить долг перед Империумом. Слабая надежда, возведенная на зыбучем песке. Но Клементина обязана была ухватиться за нее. Как-никак, песок окружал ее со всех сторон, и требовалось, чтобы он остался на своем месте в галактике. Если перемещение Марса зависит от энергии, то атака на силовую установку великого эксперимента может серьезно задержать его, рассудила Йендель. «Верно», — отозвался Урквидекс, «но я никогда не причиню ей вреда. Однако за вами могут тайно последовать к ее местоположению. Это стало бы чрезвычайным, непредсказуемым происшествием». «Нам нужно устроить много таких происшествий, Магас», — сказала ему Клементина. «Мы слишком долго были их жертвами». Глава 9. Фол. Орбита. Курланд трудился над своим доспехом в личных покоях. Самостоятельно он мог исправить урон лишь отчасти. Боэмунд предоставил в его распоряжение кузницу и оружейную ненависти, и последний имперский кулак собирался посетить их в дальнейшем, но сначала хотел собственноручно починить все, что удастся. Он не сумеет вести войну в одиночку, но его поступки как индивидуума имели значение. Поэтому второй капитан напряженно корпел над броней. Он снял печати чистоты. Ничто не должно напоминать о битвах, кроме полученных в них повреждений. Курланду не хотелось убирать все следы сражений. Ему казалось, что с ними исчезнет последняя, осязаемая память о боевых братьях. Такой поступок стал бы отрицанием случившегося. Капитан твердо решил вернуться на поле брани, в доспехе, при виде которого враг поймет, как велика была жертва имперских кулаков. Своим видом резня покажет оркам, что он выжил, и то, какая расплата их ждет. Золото его ордена засияет вновь, но отмеченное знаками воскрешения и жажды возмездия. Впрочем, Курланд не желал видеть изъяны на багровой квилле нагрудника и эмблеме в поле левого наплечника. Нельзя, чтобы черный кулак утратил хотя бы толику мощи. Резня смазывала квиллу маслом, глядя, как она вновь обретает дерзкий и яростный блеск, когда в дверях появился Тейн. Подняв глаза, второй капитан заметил выражение лица кулака образцового. «В чем дело?» «Ворочей луне над Террой!» Прежде Курланд думал, что уже исчерпал лимит поражений. Он верил, что рухнул на дно пропасти неудач и, возможно, совершает первые шаги к искуплению. После предыдущей встречи Совета Наследников капитан даже позволил себе понадеяться на лучшее, впервые с Ардамантуа. Он ошибался. Слова Тейна врезались в него ударом молота. Левая рука, стиснутая позором неудачи, смяла край стального верстака. Бездна рванулась навстречу, готовясь поглотить резню. Но он боролся с ней. «Какие части обороняют планету?» — сдержанно спросил Курланд. «Очень малочисленные. Главные силы имперского космофлота. Еще в пути. А наши — братские ордены. Ничуть не лучше. Зеленокожие связали сынов Жилимана боями на Ультрамаре. Кровавые ангелы уничтожили еще одну звездную крепость, но они на другом конце Империума. Что до космических волков, Саламандр, Гвардии Ворона, доклады о масштабных сражениях приходят со всей галактики. Настоящая чума. Верно, согласился Максимус. Правда, три роты железных рук пробиваются к Терре, но им добираться дальше, чем нам. Вторжение уже началось, уточнил Резня. На момент последнего сообщения нет, однако связь стала нерегулярной, и этим вестям уже несколько дней. Как много времени прошло от появления планетоида до их отправки? Двое суток. Орки не атаковали так долго? Стряхнув оцепенение, Курланд начал облачаться в доспех. Где маршал Боемунд? На мостике? Он дал приказ отправляться на Терру. Нет? Что? Хотя черный храмовник пока что признал право Резни возглавить объединенное наступление, он вряд ли стал бы ожидать разрешения имперского кулака на бросок Терри. Такое подчинение было не в характере маршала, но другое объяснение казалось немыслимым. Впрочем, Курланд все равно уточнил. «Он планирует туда лететь?» «Нет», — вновь сказал Тейн. Резня зашагал к двери. Максимус не уходил с порога. «Дай пройти, брат», — потребовал Курланд. «Пожалуйста, сначала выслушай меня. Я знаю, что ты задумал. Мой первый порыв был таким же. Это не значит, что он правильный». Последняя стена пала, и теперь враг штурмовал сердце Империума. Последний имперский кулак уцелел лишь за тем, чтобы увидеть худшие последствия неудачи своего ордена, не сумевшего исполнить самый священный долг. Укрепления, выдержавшие осаду, обратились в прах. Если Резня не помчится к Терре прямо сейчас, то окончательно опозорит себя. «Какие тут могут быть возражения?» — жестко спросил Курланд. «Какие угодно, если обратиться к поучениям нашего примарха!» Резня воззрился на Тейна. Он ждал, испытывая нечто среднее между яростью и шоком. «Что мы знаем о тактической обстановке в системе Сола?» «Почти ничего», — напомнил Максимус. «Расположение сил? Неизвестно. Пока мы доберемся туда, наши сведения еще больше устареют. Космофлот сумел уничтожить Луну. Мы тоже сможем, но сбор наших армий, сбор, возможный благодаря тебе, еще не завершен. Если ты поведешь неполную группировку на битву в запутанной, неизученной ситуации и потерпишь поражение, что тогда? Когда это имперские кулаки действовали поспешно? Никакая подготовка не помогла нам на Ардамантуа. Она не помогла бы ни одному ордену. Произошла катастрофа, но ты выжил в ней и не опускаешь голову. Ты символ стойкости, а не разгрома. Тебе дано право возглавлять нас не только потому, что имперские кулаки — капитул-основатель. Ты заслужил это, преодолев поражение. Не растеряй то, чего достиг. Чего я достиг? Курланд не мог выразить свое неверие словами. Подумай о том, что создается сейчас у Фола. Подумай о численности сил, которыми ты будешь командовать. Подумай, сколь мощно мы сумеем ударить по оркам, если сделаем все правильно, как учил Рогал Дорн. Резня разжал кулаки. Продолжай! Даже если мы успеем на Терру до начала вторжения, что вряд ли. Даже если разрушим базу чужаков, одержав тактическую победу, как это повлияет на стратегическую картину? Какую пользу принес триумф имперского космофлота? Они уничтожили одну крепость. У орков таких еще много. Сколько именно? Неизвестно. И ксеносы применяют их по всему Империуму, где пожелают. В вопросах звучал вызов, но они принесли облегчение. Чтобы найти ответы на них, Курланду требовалось сначала успокоиться. «Спасибо, брат», — поблагодарил он. «Но если Терра падет, мне не больше твоего. Хочется столкнуться с таким исходом. Однако твой пример подсказывает решение. Имперские кулаки погибли, но живут в тебе, и за их поражение отплатит войско, невиданное со времен ереси. Если погибнет Терра, Империум будет жить дальше, потому что должен. Потому что должен. Принесет возмездие оркам и навсегда истребит их». Резня пристально смотрел в коридор над плечом Тейна, не видя переборок ненависти. Он представлял себе наихудшие варианты и обдумывал, как реагировать на них. Закончив, Курланд вновь сфокусировал взгляд на кулаке Образцовом. «Ты прав», — сказал он, — «нельзя атаковать планетоиды по одному. Нужно направить удар в центр компании зеленокожих». Резня хотел добавить, что так, возможно, они спасут Терру, но сдержался. Надежда теперь под запретом, разрешен только реализм. «Необходимо убить зверя, а для этого найти его». «Согласен?» Оба замолчали, осознав невыполнимость задачи. «Нет», — подумал Курланд, — «все выполнимо. Только нужно задать другие вопросы», — произнес он вслух. Лишь теперь Тейн уступил дорогу. Резня провел его в конец коридора до каюты магистра биологии Лаврентия. В отличие от Курланда, не менявшего аскетичную обстановку в своей келье, фаэтон с позволения Боэмонда превратил помещение в небольшой лабораториум. Сплетение кабелей, кагитаторов и инфопланшетов казалось Резне совершенно беспорядочным, но техножрец блаженствовал в такой обстановке и редко выходил за порог. Войдя, космодесантники увидели, что он вертит головой между двумя планшетами и одновременно печатает на обоих, стуча четырехпалыми механическими клешнями в ритме проливного дождя. Из ротовой решетки Магоса струился поток комментариев, больше похожий на диалог, чем на монолог. «Филетический граудализм? Вряд ли. О чем ты думаешь? Значит, прерывистое равновесие? Тоже не то. Временной промежуток слишком мал, изменения слишком масштабны. Да, но ты исходишь из применимости этих законов к оркам. А почему бы и нет? Они все еще часть материума. И они ведь не переродились в новый вид, так? Или переродились?» Лаврентий умолк, обдумывая аргументы, и заметил Курланда. Техножрец мигнул уцелевшим глазом. «О, капитан! Прости, магистр ордена!» Фаэтон поправился вновь. «Магистр орденов!» Он опять мигнул. «Чем могу помочь?» «Что нового удалось узнать о борках?» спросил резня. «Как субъекты исследований, они в равной мере восхищают и раздражают. У меня множество теорий, но очень мало сколько-нибудь уверенных выводов. Нам поступает вдоволь информации, однако она лишь вызывает новые вопросы. У нас все больше кусочков самых разных головоломок, но ни одной целостной картины, если вы понимаете, о чем я». «Вы пришли к каким-нибудь заключениям?» — уточнил Тейн. «Могу уверить вас, магистры, орки еще преподнесут нам сюрпризы. Думаю, об этом я догадался бы и сам». «Тебе, конечно, известно о штурмовой луне в системе Соло», — вмешался Курланд. «Да, известно». Пылкий энтузиазм ученого, слышимый даже в искусственном голосе Лаврентия, сменился печалью. «Почему они до сих пор не нападают?» Глаз Магоса вспыхнул. Энтузиазм вернулся с подкреплениями. «Именно!» — воскликнул он. «Вопрос именно в этом!» Фаэтон схватил один из планшетов и защелкал по нему, не переставая говорить. «Имеются две основные категории возможностей. Первая — орки не способны атаковать. В рамках данной гипотезы можно рассматривать целый ряд сценариев, большинство из которых включает неготовность войск или недостаток энергии, вероятно, израсходованный при переносе». Просмотрев файлы, открывшиеся на экране, Лаврентий покачал головой. В его первозданном теле сохранилось так мало биологических частей, что этот очень человеческий жест выглядел странно. «Весьма неудовлетворительно. Во всех иных случаях штурм начинался сразу же за прорывом звездной крепости в имперский космос. Предположение, что орки не подготовились к удару по столь важной цели, лишено смысла». «А вторая категория версий», — напомнил Курланд, — «они решили не атаковать». Резня переглянулся с Максимумом. «Орки воздерживаются от битвы?» — переспросил он. «Неужели это более вероятно, чем какой-нибудь технический сбой?» «Неисправность стала бы значительным отклонением для данной компании. Нестандартное поведение, напротив, сейчас является нормой. Сюрпризы, о которых вы говорили, сказал Тейн. Определенно. Но почему они выбрали подобную тактику? Не понимал Курланд. Чем выгодна такая задержка? Кажется, прямые военные преимущества отсутствуют, заявил Фаэтон. Но это ваша область специализации, не моя. Впрочем, если позволите высказать догадку... Техножрец сделал паузу. «Прошу!» — разрешил имперский кулак. Лаврентий взял другой инфопланшет. «Изучение эффекта от появления Луны наводит на определенные размышления. К несчастью, сведения стереоотрывочны, и мне очень пригодилась бы более свежая информация». Магас укоризненно посмотрел на космодесантников, словно они были виноваты в перебоях с материалами для исследований. «Впрочем, у нас есть данные о крупномасштабной панике. Кроме того, характер военного реагирования на прибытие звездной крепости говорит о нерешительности и смятении властей. В последнем сообщении не упоминалось о какой-либо реакции, — заметил Тейн. Ее отсутствие есть реакция? Фаэтон вернул планшет на место. Ветер ужаса заледенил душу Курланда. Он начал понимать, какой вывод последует из рассуждений Магаса. «И у тебя есть гипотеза», — произнес Резня. «Своим бездействием чужаки провоцируют дестабилизацию. Чем дольше они будут уклоняться от канонического, орочьего поведения, тем больше настанет разброд. Ты утверждаешь, что ксеносы ведут психологическую войну?» «Да, я рассматриваю данную теорию». Воцарилось безмолвие. «Трон!» — пробормотал Максимус. «Как?» — выговорил Курланд. Идея техножреца предполагала невообразимый скачок в стратегическом мышлении зеленокожих. Лаврентий показал на свой лабораториум. «Решению этого вопроса посвящен мой нынешний проект, изумительное занятие магистр ордена. Прежде мне не выпадали подобные возможности, но, боюсь, у меня еще нет достаточно убедительного ответа». «Об утешительном, как я подозреваю, и речи нет». «Верно?» Поблагодарив Магаса, Курланд вместе с Тейном направился на мостик. «Думаешь, он прав?» — спросил кулак Образцовый. «Ты готов действовать, исходя из того, что он ошибается?» «Нет, я тоже». Оставшийся путь они проделали в молчании. Главный окулюс заполняли картины сбора орденов возле фола. Уже прибыли боевая баржа багровых кулаков, долг в крови и корабль сдирателей, несгибаемость. Квезадра и Сахар присоединились к своим воинам, чтобы руководить распределением увеличивающихся сил. Кулаки образцовые не обладали внушительной пустотной мощью, однако на орбите присутствовали их ударные крейсеры, непоколебимый и заря основания. На зов также ответило несколько крестоносных флотов черных храмовников. Самые удаленные армады еще не прибыли, но стальной кулак, образующийся вокруг ненависти, мог сокрушить целые звездные системы. Курланд едва взглянул на это зрелище. Боэмунд, стоявший у своего командного трона, беседовал с Костеляном Клермоном. Увидев Резню и Максимуса, он подозвал их жестом. «Тебе нужно услышать кое-что», — сказал имперский кулак. «Как и тебе», — отозвался маршал. «Один из крестовых походов не может немедленно прервать текущую боевую операцию. Но наши братья там установили, что атаки орков, кроме нас, подверглись...» «Эльдары?» — предположил Курланд. «Нет, данный поход действует на окраине Мальстрима». «Трон!» — вновь прошептал Тейн. Глава 10. Терра. Императорский дворец. «Отец человечества тысячи лет был вашим щитом и мечом. Отблагодарите ли вы его? Встанете ли на защиту святой Терры? Ответите ли на зов бога-императора?» Голос экклезиарха Мессринга гремел из настенных вокс-динамиков. Его слова разносились по всему дворцу. Они уже несколько дней преследовали Галатею Хаас. Клич записываться в рекруты звучал даже в дармитории, в спальном бараке арбитраторов. Женщина и так почти не спала с начала кризиса, а теперь ей с трудом удавалось подремать хотя бы часок. После окончания смены, когда отряд вернулся на командный пункт по участку собора Императора Спасителя, Этмар Корт спросил ее: «Ты идешь? Куда?» Галатея сидела на своей койке. Она только что убрала снаряжение в личный сундучок. Два других арбитратора не снимали форму. «На призывное поле! Мы идем!» Этмар показал на Баскалина и себя. «Вы оба? Думаю, большая часть участка пойдет!» «Да, Хаас слышал разговор. Так вы серьезно собрались туда?» Корт как будто растерялся. «Ясное дело, с чего ты взяла, что мы не запишемся?» «Мы вообще-то поклялись служить Адептус Арбитрес, а не Астра Милитарум». «Ты это серьезно?» Пришел черед Галатеи удивляться. «А что?» «То есть ты не ответишь на зов? Он не для нас». «Разве? Тогда почему мы слышим его?» «Этмар, его крутят по всей Терре, никаких исключений не делают». «Вот именно!» Хаас покачала головой. «Мы нужны здесь!» «Как ты не понимаешь!» Корт выглядел разочарованным. «Никогда бы не подумал, что именно тебе не хватит веры!» Галатея поднялась и вплотную подступила к нему. Арбитраторы были одного роста. Лицо Хаас оказалось в сантиметрах от глаз Этмара. «Я не позволю тебе ставить под сомнение мою преданность императору!» «Тогда в чем?» — начал Корт. «Мой долг здесь, твой тоже. Ты оставишь Терру беззащитной?» «Ты оговорилась. Наш долг — защищать имперский закон, а не Терру. Я хотела сказать...» Баскалин перебил ее. «Думаю, эти слова шли от сердца». Она не нашлась с ответом. «Если Терра падет, закон рухнет следом», — сказал Этмар. И все же Галатея молчала, не понимая, чего хочет — отговорить Корда или дать уговорить себя. «Хотя бы сходи с нами и посмотри», — настаивал он. «Там решишь». «Вреда, ведь от этого не будет», — подумала Хаас. «Император смотрит вам в душу», — провозглашал Мессеринг из динамиков дармитории. «Ему известна мера вашей преданности, а вам? Испытайте себя. Знайте, что вы достойны места среди святых. Призван каждый из вас, будь то лорд или слуга. Есть лишь один долг, есть лишь один ответ». «Ладно», — согласилась Галатея. «Возьми броню и оружие», — посоветовал Этмар. «Зачем? Впереди какие-то проблемы?» «Нет!» — его глаза блеснули. «Победа!» Библиотека Кланиум выглядела почти так же, как перед битвой за порт Санктус. Карты, хронометрические дисплеи и псевдообъемные проекторы не исчезли с полок. Весь реквизит выступлений Лансунга остался на местах, но экраны не работали, помещение выглядело заброшенным. Его заволокла пелена поражения, осязаемая, как слой пыли, и холодная, как воск. Она окутала даже мужчину, склонившегося над выключенным кололитовым столом. В руке тот держал бутылку Амасека, еще две пустые, валялись на полу. Ван Горич подошел к лорд-адмиралу. «Чего тебе надо?» — спросил Лансунг, не поднимая головы. Флотоводец говорил не слишком разборчиво, но, похоже, надраться до беспамятства ему пока не удалось. «Мне нужна твоя помощь», — сказал великий магистр. Фыркнув, лорд-адмирал отпил из бутылки и со стуком поставил ее на край стола. «Значит, тебе еще паршивее, чем мне. Мои соболезнования!» Дракан оставил его самобичевание без комментариев. «Нам обоим известно, как мы относимся друг к другу!» Лансунг поднял бутылку, словно хотел произнести тост, и отхлебнул еще Масека. «Да, верно! Тогда ты знаешь, я не сомневаюсь в твоем полководческом таланте!» «Льстец! «Так почему ты ведешь себя по-идиотски?» Флотоводец наконец поднял взгляд. «Что ты думаешь о крестовом походе, Тул?» — поинтересовался Ван Горич. «Он обречен!» «Зачем тогда возглавлять его? Ты вроде бы не склонен к самоубийству». «Выбора нет!» — буркнул Лансунг. «Если не поведу флот, покажу себя трусом!» «Если операция обречена, ты погибнешь, даже если сохранишь лицо!» «К чему ты клонишь?» «Тебе нельзя атаковать!» — заявил Дракан. «Если план Юскины провалится, кто-то должен будет сдерживать орков до прибытия подмоги!» «Ты слишком сильно надеешься на единственный флагман и его эскорт!» «И его командира!» Лорд-адмирал явно задумался. Он больше не пил. «А если народный крестовый поход провалится из-за того, что автокефалия извечный бросит гражданские суда, и чужаки перестреляют их?» «Учитывая, сколько кораблей вовлечено в операцию, что изменит участие или неучастие флагмана?» «Что-нибудь!» — пожал плечами флотоводец и нахмурился. Ван Горич увидел, что лорд-адмирал просчитывает в уме грядущее пустотное сражение. «В конечном счете, вероятность прорыва армады не зависит от поддержки космофлота», — решил Лансунг. «Тогда останься в тылу, проживи чуть дольше». Поглядев на него усталыми от неудач глазами, адмирал спросил: «И ты, великий магистр, позволишь потом упомянуть тебя как человека, взывавшего к моей трусости? Ты хотел сказать «к здравому смыслу»?» Поля Крылатой Победы уже 15 веков не были настоящими полями. Во время осады на них выгорели последние клочки травы, а в ходе восстановления пустошь закатали в ракрит. Название оправдывалось лишь тем, что во дворце сохранилось немного таких обширных площадок под открытым небом. На плацу, занимавшем более 1000 гектаров, обычно проводились масштабные смотры и учения тиранских полков Астромилитарум. Покрытие, хотя и выполнено из старого утилитарного материала, было разукрашено громадными полковыми эмблемами. Их поддерживала в хорошем состоянии целая рота сервов-ремесленников. Располагались поля ниже соседних участков дворца. Шагая с товарищами вниз по проспекту Воинственного Свидетеля, Хаас видела общую картину активности. Приготовление к народному крестовому походу, обещавшему стать легендарным событием, поражали сами по себе. По дорогам, ведущим к южной трети плаца, стекались тысячи добровольцев. Стоявшие вдоль периметра чиновники администратума распределяли вновь прибывших между сотнями вербовочных пунктов, которые занимали центральную треть площадки. Далее рекрутов направляли в северную часть, где их сажали на челноки и перевозили в космопорты. После этого новобранцев ждал перелет к транспортам на орбите. Галатея замерла на вершине спуска. Объятая благоговейным трепетом, она не могла ни заговорить, ни сдвинуться с места. С высоты Хаас видела, как поток людского смятения преобразуется в геометрически точные линии. На ее глазах создавалась великая армия. Из уличных толп, одна за другой, возникали когорты по 1000 бойцов. Арбитратор понимала, что большинство людей внизу никогда не держали в руках оружие, если только не выросли в подульях, куда также проник голос Мессринга. Они были гражданскими, не солдатами. Им предстояло отправиться в битву необученными. Времени на тренировки не имелось. Но при виде челноков, по-военному четко уносивших фаланги к цели, казалось, что из отдельных штатских уже собрана безупречная машина уничтожения. Каждый человек в ней был не просто шестеренкой. Его включение в единый механизм совершалось более глубинно, базисно. Шестерни оставались отдельными деталями. Здесь же личности полностью исчезали, вплетаясь в огромное, общее целое. Сливались на молекулярном уровне. Хаас зашагала дальше и догнала Корда. Ошеломленный, он едва брел вперед. Баскалин затерялся в толчье. «Когда погрузка?» — спросила Галатея. «Уже идет! Армада отправляется завтра!» «Я пришла только посмотреть», — говорила себе арбитратор. «Я пришла только посмотреть!» Рефрен звучал слабо. Целеустремленность толкала ее вперед даже сильнее, чем напор толпы. Впервые за последние дни Хаас не слышала призывов Мессринга. Другой повелитель обращался к добровольческим массам. Через равные промежутки над границей полей располагались громадные пиктокраны со стороной 50 метров. На каждом из них отображалась спикер-тул, которая возвышалась над рекрутами во всем ее великолепии. Экклезиарх был рупором призыва, но Юскина стала голосом и лицом самого похода. Именно ее идея обрела материальное воплощение. Чисто черное одеяние спикера с темно-багряной перевязью напоминали мундир, но такую форму не носили ни в одном полку. Тул выглядела царственно, но и кротко перед лицом людей, явившихся исполнить ее замысел. Идеальный, неподвижный профиль Юскины лучился властностью. Она держала себя подобно колоссу, что восседает над движущимися внизу колоннами насекомых. В ее командном тоне лязгал металл, но в ее словах звучали приветственная теплота и восхищение успехом. «Воины народного крестового похода, спасибо вам за будущие усилия в боях!» Помолчав, Тула скалилась в свирепой улыбке. «Спасибо вам за грядущий триумф!» Ответный рев раскатился над полями крылатой победы. Когда явились орки, на Галатею обрушился единый вопль человечества. Теперь его отчаянный вызов врагу подхватил женщину-арбитратора. Хотя в радости людей звенели истерические нотки, она была искренней, и Хаас присоединилась к выкрикам. Им с Кордом оставалось всего пара шагов до сотрудников администратума, распределяющих поток рекрутов в конце улицы. Спикер капитанов-хартистов сделала паузу в записанном обращении. Ее улыбка стала почти нежной. Иллюзия была идеальной. Галатее показалось, что Юскина действительно видит толпу, слушает ее возгласы и ждет, пока люди насладятся моментом. Затем Тул продолжила. «Вы не кадровые солдаты, но вы воины. Суда, на которые вы взойдете, не боевые корабли, но они поведут войну. И знайте, что вас поддержит мощь имперской гвардии!» Спикер повернула голову, словно бы обращаясь к другой группе собравшихся, уже на плацу под ее проекцией. «Пусть услышат вас герои Астра Милитарум, гранитные блюстители, стрелки Авроры, бури Юпитера, орлы Наски, караул Ориона!» Вслед за каждым названием над разными участками полей взмывал новый рев. Хотя основные силы контингентов имперской гвардии перевозили на космолеты армады прямо из казарм, на площади были собраны полные роты из всех полков. Их представляли к гражданским фалангам для сопровождения и пущего укрепления боевого духа. Хаас понимала скрытый смысл таких действий. Она видела, насколько тщательно спланированы призывные мероприятия. И все же это почти не волновало Галатею, поскольку было необходимо. Для успеха народному крестовому походу требовалось великое множество рекрутов. «И он обязан добиться успеха», — подумал арбитратор. Возможные последствия неудачи были настолько мрачными, что она даже не размышляла о них. Ни один верующий не решился бы. Галатея почти не заметила, как они с Кордом миновали контрольный пост администратума. Их направили к вербовочному пункту в трех рядах впереди и 10 в сторону. Очередь туда была длинной, но двигалась без задержек. Хаас не могла ни оторвать взгляд от Юскины, ни закрыться от послания, льющегося из звук с динамиков на поля крылатой победы. Арбитратор с трудом вспоминала, зачем изначально пришла сюда. Понаблюдать? Серьезно? О чем она думала? Каким нужно быть безверным трусом, чтобы понаблюдать за героями и мучениками, а потом уйти? Опустив ладонь к поясу, Галатея постучала по рукояти шоковой булавы. Оружие было также символом ее службы, той задачи, которой Хаас посвятила всю жизнь. Арбитратор хотела убедиться, что не предает свой долг ради эгоистичной жажды приключений. Она ненадолго закрыла глаза. Женщина по-прежнему слышала зацикленную речь спикера, вернувшуюся к отрывку с прославлением капитанов-хартистов, но хотя бы не видела Тул с ее подавляющей силой личности. Хаас знала, чего хочет. Она хотела понять, правильно ли поступает. Движение. Атмар идет вперед. Опустив веки, Галатея сделала еще шаг. Она по-прежнему размышляла. «Ты полетишь! Ты уже знаешь это!» — сказал Курт. Арбитратор зажмурилась крепче. «Не знаю! Я не желаю быть нерадивой! Я когда-нибудь приступал долг?» «Никогда!» — признала Хаас. «Я лечу, потому что мне...» Атмар осекся. На поля крылатой победы опустилась тишина, словно принесенная порывом ледяного ветра. Голос Юскины не умолк, но без ответных возгласов звучал менее убедительно. Речь оказалась неискренней. Галатея открыла глаза. Все смотрели вверх. От лица Корда отхлынула кровь. Огонь в его взгляде погас. Взошла орочья луна. Ничто не закрывало небо над полями. Очень немногие места в имперском дворце предоставляли такой же обзор в тех редких случаях, когда рассеивался тиранский смог. Сегодня вечером небосвод усеяли звезды. Их затмевала крепость чужаков. Цитадель с грубым высокомерием плыла в темной выси, насмехаясь над священным домом императора. Хаас пристально смотрела на планетоид, и ее душа наполнялась чистой, безгрешной ненавистью. Она получила ответ. Она полетит. Она будет душить орков, пока их хохот не сменится хрипом. Даже если ей придется сделать все самой, она не низвергнет эту проклятую луну во мрак. Глава 11. Терра. Императорский дворец. Они стояли на втором уровне, крытой галереей стены дневного света. Под ними находился вход в просторную часовню. Промежутки между колоннами были тесными. Сами ниши прятались за витражными стеклами. Отличное укрытие с превосходным обзором. «Ежедневно?» — уточнил Асприон. «Прошло не так много времени, чтобы уверенно говорить о выработавшейся привычке. Но да, каждый день с начала наблюдений». Махтанин посмотрел на запад, в угол галереи и направленный к северу пролет. Просветы в колоннаде внизу были шире. Направляясь из часовенки в великий зал, объект должен был пройти здесь. У Асприана будет несколько мимолетных возможностей для выстрела. Хватит и одной. На нижнем уровне попадались пешеходы. Не так редко, чтобы обошлось без свидетелей, но не так часто, чтобы мешать прицеливанию. Верхняя аркада пустовала. Никто не появлялся здесь за последние 24 часа. И Веритус для страховки запер двери в обоих концах коридора. Прекрасно. Итак, спросил Ластан. Асприон кивнул. «Совершить убийство и отступить не составит труда!» Он отошел из ниши в более густую тень у внешней стены галереи. «Значит, действуем!» «Мы не имеем права медлить!» — заявил Веритус. «Наше время драгоценно и ограничено!» «Но ты не уверен, что именно он стоит за покушением на твою жизнь? Возможно, это была акция Винанд?» «Да, я понимаю, и знаю, что вариант не идеальный. Но отказываться от него нельзя. даже если представить, что великий магистр Ван Горич не заказывал мое убийство. Они с Вином союзники. Это неоспоримо. И все же последствия? Мы выдержим их. Наши позиции настолько устойчивы? Не настолько, как мне хотелось бы, признал Ластан. Но Ван Горич слишком опасен. Он неоспоримый великий магистр. Официо Ассасинорум обладает единством руководства и цели. Недопустимо игнорировать такую серьезную угрозу. Если обезглавить эту организацию, она лишится устойчивости до появления нового лидера. Возможно, начнутся внутренние распри. И ее будет проще контролировать. Именно. Махтанин вздохнул. Знаешь, заметил он, иногда мне кажется, что мы выполняем работу губительных сил за них. Веритус навис над более молодым инквизитором. Тень от громадного силового доспеха окончательно погрузила Асприона в темноту. «Ты больше никогда не произнесешь этих слов!» — прошипел Ластан. Его соратник напрягся. Веритус ждал. Оба понимали, что не прибегнут к насилию, не потому что нельзя привлекать внимание к укрытию, и не потому что снаряжение Ластана дает ему преимущество над проворным Махтанином. Причина крылась в моральном превосходстве Веритуса и важности их общего дела. «Извини», — сказал Асприон, — «больше я не стану забываться». Удовлетворенный этим, Ластан отступил. «Я бы тоже предпочел менее извилистый путь», — сознался он. «Но помни, что нас ведет праведная и чистая цель». «Помню», — кивнул Махтанин. «Хорошо». Веритус бросил взгляд в направлении северной галереи. «Убедись в наличии свидетелей», — напомнил он, — «и стреляй, когда мы будем идти вместе. Хорошо, если кто-нибудь решит, что целились в меня». Вот почему Ластан настоял, чтобы Асприон воспользовался снайперской винтовкой. Акция должна выглядеть как второе покушение на жизнь инквизитора. «Другими словами, ты хочешь, чтобы я промахнулся? Промахнись мимо меня!» Дракан задержался в часовне. Он вынужденно продолжал эту рутину, выполнял все па бессмысленного танца. Ван Горич был уверен, что верховные лорды до сих пор следят за ним, пусть даже по инерции, но сомневался, что их интересуют отчеты шпиков. Только не сейчас. Сейчас остался только народный крестовый поход и надежды, связанные с ним. Большинство коллег Юскины по совету так глубоко увязли в ее замысле, что нуждались в успехе настолько же отчаянно, как и сама Тул. «Нам всем нужен этот успех», — решил Дракан, — «даже тем, кто в него не верит». Привычно изобразив поклонение, Ван Горич задумался, как страшно подвел истинный объект своей преданности. Он прошептал слова, которые наблюдатели могли принять за молитву. На самом деле, ассасин извинялся перед Империумом. Выйдя из часовни, он заметил Веритуса, идущего по колоннаде. Тот окликнул его, и Дракан подождал инквизитора. «У нас так привычка появится», — сказал Ван Горич, когда Ластан поравнялся с ним. «Совпадение, не привычка!» «О-о-о! На это я не куплюсь!» «Вы не хотите обсудить какой-либо специфический вопрос? Не желаете облегчить душу, поведав о внутренней политике инквизиции? Нет?» Веритус смотрел прямо вперед. Дракан шагал в ногу с ним. «Какая жалость! Что ж, довольно с меня и наслаждения, приносимого самим вашим обществом!» За углом они повернули на север. Серо-коричневый свет зари сочился во дворик через слуховые окна. «Вот и великий день!» — прокомментировал ассасин. «Погрузка почти завершилась. До отлета торговой армады осталось недолго». «Мрачный день!» — бросил Ластан. «Готов согласиться». Они миновали первую пару колонн. Махтанин смотрел в прицел винтовки. Он не двигался с того момента, как Ван Горич вошел в повседневную часовню. Палец Асприона лежал на спуске. Инквизитор не любил заказные убийства, прерогативу официо ассасинорум, считал их безвкусными, слишком милосердными. Цели, до последнего не знавшие своей гибели, избегали надлежащего воздаяния. Сам Махтанин предпочитал скрываться у всех на виду, меняя внешность и одежду так, чтобы предстать перед врагами Империума в облике, внушающем доверие. Его всякий раз посещало приятное чувство справедливости, когда жало измены вонзалось в самих предателей. Асприон столько раз применял полиморфин, что его нынешние черты лишь отдаленно напоминали изначальные. Скромная плата за возможность видеть выражение лиц преступников, за которыми пришло наказание. Здесь такого не будет, но ведь Иван Горич не изменник. Он виновен в недальновидности. Ошибки Дракана вредили Империуму, но он считал себя добродетельным, и он умрет с этой мыслью. Махтанин решил, что цель заслуживает такой милости. Ван Горич и Веритус вместе миновали первую пару колонн. Пора стрелять. Ластан помедлил, словно вдруг задумался о чем-то. Пройдя еще два шага, Дракан остановился. «В чем дело?» — спросил он. Асприон не видел ничего, кроме центра лба Ван Горича. Он надавил на спуск. Оружие вырвали у него из рук. Голова Махтанина дернулась назад от удара прикладом. Инквизитор присел на корточки и вскочил, смаргивая муть с глаз. В тенях возвышался мужчина, сгибающий руками ствол винтовки. «Трон, избавь нас от любителей!» — произнес незнакомец. «Сильный!» — подумал Асприон. «Возможно, медлительный!» Он бросился на противника, ища преимущество в своих ускоренных рефлексах. Скорость была его главным оружием. Однажды Махтанин отбил болт-снаряд предателя ребром ладони. Сейчас он четырежды ударил ассасина сбоку по шее, пока винтовка падала на пол. С тем же успехом он мог бы бить по колонне. Противник выбросил руку вперед и попал Асприону в грудь. Он тоже был быстрым. Махтанин не успел даже подумать об уклонении. Что-то хрустнуло. Инквизитор оказался на краю удивлений. Удивительно, он не отлетел назад. Неловко отступив, Асприон попытался атаковать снова. Удивительно, ноги больше не слушались его. Удивительно, они подогнулись, и Махтанин рухнул на пятую точку. Удивительно, он почему-то затаил дыхание. Нет, удивительно, нечего было затаивать. Удивительно, череп сдавило болью, что хлынуло из груди черно-красной волной. Голова Асприона мотнулась вперед. Он увидел в грудной клетке дыру, большую. Удивительно! Незнакомец что-то сжимает в кулаке! Потом он уже ни о чем не думал, ни о чем не беспокоился, ничему не удивлялся. Яркая вспышка и боль исчезла, осталась лишь тьма. «Вы ждали кого-то?» — спросил Ван Горич, когда они зашагали дальше. «Нет!» — Веритус почти не задержался с ответом. Дракан улыбнулся. «Тем лучше! Он не придет!» Позже в своих покоях Ван Горич сказал зверю-крулю. «Хорошо, что ты вернулся! Какой-то бардак творится!» — хмыкнул тот. «Ничего не поделаешь!» Дракан размышлял над бутылкой Масека. «Яксианский, 300-летняя выдержка. Возможен ли в принципе повод для распития такого сокровища?» Великий магистр решил, что да, поскольку скоро поводов может не остаться вообще. Откупорив сосуд, он наполнил два бокала и протянул один из них Крулю. «Отлично сработано!» — поздравил Ван Горич. «Ничего сложного! Они заглотили наживку!» «Давай, не будем называть это наживкой. Я искренне надеялся, что Веритус не зайдет так далеко. Лучше говорить о предусмотренном варианте. Если они все равно собрались действовать, то следовало создать для них ситуацию, где мы могли бы их нейтрализовать». Зверь пожал плечами. «Называйте, как хотите». Пригубив Амасек, он одобрительно кивнул. От меня еще что-то требуется?» «Пока нет. Думаю, мы обуздали Веритуса. Хотя бы ненадолго. У него заканчиваются союзники и возможные ходы. Винан добралась до крепости Инквизиции. Я потерял ее след раньше, но если бы она потерпела неудачу, мы бы узнали». «Тогда подождем ее маневра», — решил Дракан. «Остановимся на этом». Он повернулся к узкому окну кабинета. Днем дули сильные ветра, и к вечеру небо очистилось, что случалось редко. В нем висела орочья луна, палаческий меч, полускрытый за шпилями императорского дворца. Также в пустоте мелькали слабые искорки движущихся звезд, крупнейших судов торговой армады. «И подождем, пока Юскина Тул не пожнет для нас все то, что посеяла». Глава 12. Клостра. Поселение Клостра Прим. Грохоча железом, орудиями и бульдозерными осадными щитами, поборники катили по развалинам колонии. Боевые танки прибыли сразу же после бомбардировки, чтобы поддержать начальную атаку железных воинов. Атаку, уже превратившуюся в отступление. Калькатор поклялся, что бронемашины изменят ход битвы. Так случалось прежде. Погибели Ракита, Барбан Фальк, Костры Олимпии, Лохос. Они сражались на Терре и на Севастусе-4. Кровь лоялистов въелась в металл их корпусов и шарниры траков. Вдоль бортов поборников выстроились изваяния святых и полководцев, кумиров войны и религии Империума. Запрокинутые головы разбитых, обезображенных статуй, словно бы взирали в ужасе на безжалостную вселенную. Раздробленные конечности им заменяли витки колючей проволоки. Трофеи сокрушенных городов, они служили обещанием новых триумфов. По центру танков, среди изогнутых рогов, как на шлемах железных воинов, выступали пушки-разрушители. Первый их залп прозвучал, когда техника приблизилась к руинам крепостной стены. Обычно эти осадные орудия стирали укрепления в прах потерянных надежд. Сегодня им предстояло прорвать осаду. Сам этот факт оскорблял гордость Калькатора и привычный порядок вещей. Он не мог изменить положение одной лишь силой воли, поэтому намеревался смыть позор кровью зеленокожих. Четыре снаряда одновременно врезались в орочий авангард, взметнулись огромные шары огня, многие десятки врагов просто исчезли. Передняя часть одной из машин рассыпалась на мелкие кусочки, другая, объятая пламенем, не остановилась, но потеряла управление и смела передние ряды чужаков, будто исполинской косой. Обстрел нисколько не замедлил ксеносов, однако кузнец войны на мгновение заметил брешь в их построениях. Калькатора и его братьев к тому моменту оттеснили в развалины Клостры Прим. Основные силы Великой Роты сдерживали орков, закрепившись среди рухнувших стен главного мануфакториума. Теперь они возобновили натиск. Кузнец войны бросился к кострам Олимпии, стреляя на бегу из болтера. Перед ним валились на земь обезглавленные трупы орков. За несколько шагов до танка он налетел на великанского чужака, броня которого отразила болты. Зеленокожий потерял равновесие, и Калькатор вонзил цепной клинок ему в морду, между куполом шлема и пластиной, защищающей челюсть. Зубья прогрызли нос, кости черепа и впились в мозг. Выдернув меч, космодесантник застрелил другого врага, подобравшегося справа, и запрыгнул на крышу Олимпии. Варавва и Цезакс последовали за ним. Еще несколько железных воинов забрались на другие поборники. Прочие мчались рядом с техникой, прорубаясь через неприятельскую пехоту. «Все равно, что резать океан ножом», — подумал кузнец войны. Четырех осадных танков и великой роты боевых братьев хватило бы, чтобы повергнуть стены любой цитадели. Но Калькатор не питал иллюзий относительно их текущей ситуации. На вершину плато поднялись целые тысячи орков. Даже если космодесантники отбросят их контратакой, на поверхности останутся во много раз большие силы вторжения. Орки уже высадили бесконечное множество пехотинцев. Впрочем, их бронемашины на подходе к передовой безнадежно уступали поборникам. Кузнец войны хотел вывести орочью технику из строя, возможно, дать роте время на перегруппировку, вновь создать атакующий клин, углубиться в ряды ксеносов, нанести им тяжелый урон и вынудить к отступлению. Невыполнимость задачи не имела значения. Невыполнимость кровавой нитью тянулась через всю историю железных воинов. Как обычно, им оставалось только сражаться. По крайней мере, теперь они сами выбирали свои битвы и добычу забирали себе. И даже сейчас сыны Пертураба, в отличие от ублюдков Дорна, не прятались за стенами в надежде, что сражение минует их. Танки продолжали огонь. После мощного открывающего залпа взвод перешел на стрельбу очередями, и вражескую орду непрерывно расчерчивали полосы взрывов. Чужаки замедлили продвижение ненамного. Зеленая волна, не останавливаясь, обтекала воронки, не обращая внимания на потери. Ксеносы неслись навстречу поборникам. «Бить только по технике!» — воксировал калькатор. «База! Продолжать бомбардировку! В 1000 метров впереди от изначальной целевой зоны!» Они вспороли еще 3 урочи машины. Первые боевые фуры, добравшиеся до Клостры Прим, променяли толстую обшивку на скорость, а орудия-разрушитель могли пробивать стены шире самих танков. Какими бы огромными ни были броневики зеленокожих, они сминались и горели под залпами поборников. Но у орков было слишком много техники. Все новые ряды въезжали по склону, ведущему к колонии, и начинали стрелять в ответ. Бризантные снаряды рвались на осадных щитах. 3 боевые фуры выбрали своей целью Лохос. 2 из них погибли, но последняя зашла к противнику с фланга и подбила его. Услышав в Оксе мучительный рык Дэрроу, кузнец войны оглянулся. 2 боевых братьев разнесло на куски, но сам Дэрроу в почерневшем от гари доспехе продолжал биться, волоча левую ногу. Олимпия вырвалась вперед. Позади нее погибель Ракета отомстила за Лохос выстрелом почти в упор, который подорвал топливные резервуары вражеской машины. Взвод обдало жарким дыханием пламени. Очередной снаряд снес часть верхушки осадного щита. Выругавшись, калькатор пригнулся под ударной волной от разрыва. Она прикончила чужака, только что заскочившего на танк спереди. За ним последовали другие здоровяки. Кузнец войны, Варава и Цезакс шагнули к ним по крыше и обратили цепные мечи против орков, которых не скосили очереди из спонсорных болтеров. Магнорезаки, эти рога бронемашины, также срубали неприятелей. Землю за Олимпией усыпали рассеченные трупы ксеносов. Но они продолжали наступать. «Что им вообще здесь нужно?» — спросил Варава по воксу. «Тут ничего не осталось». «Им нужны мы», — ответил калькатор. Какие бы еще цели не преследовали чужаки на Клостре, теперь их мишенью стали космодесантники. Даже если планетоид имел ту или иную ценность для орков, она была вторична по сравнению с самой войной. Калькатор использовал преданных ему смертных колонистов как наживку. Теперь ему казалось, что и зеленокожие поступили так же. Выманили великую роту на поле боя, создав для нее иллюзию возможной победы. На севере по-прежнему грохотали мощные разрывы. Завеса из дыма, пламени и града обломков вырастала между железными войнами и надвигающейся на них основной массой ксеносов. Космодесантники и их поборники углублялись в тело вражеской армии по остовам ее техники. Они почти добрались до основания стены. «Кузнец войны!» — воксировал Окилакс, водитель Олимпии. «Нам спускаться по склону!» Ответить калькатор не успел. Его команду прервала накатившая звуковая волна, подобная треску расколовшейся надвое горы. Повернув голову, кузнец войны увидел, что вдали в направлении базы глубокие сумерки местного дня озарились вулканическим заревом. В оглушительном рокоте прослеживался ритм. К сиянию тянулись полоски света, пронзающие черные облака. «Орбитальная бомбардировка!» «База Клоста, ответьте!» — воксировал кузнец войны. Отвернувшись и продолжив убивать зеленокожих, он запросил рапорт еще трижды. База молчала, как и ее пушки. Артобстрел прекратился. Окилакс остановил костры Олимпии. Завеса впереди рассеялась, обнажив кладбище орочьих бронемашин. За ним шли в наступление танки, не пострадавшие от огня железных воинов. Четыре сверхтяжелые машины, каждая вдвое больше поборника. Их орудия не уступали в калибре разрушителям, имея при этом стволы длиной с автопушку. И они немедленно дали залп, словно только ждали возможности показаться во всей красе. Стреляли они тоже в темпе автопушек. Пока грохот разрывов вражеских снарядов сотрясал плато Клостроприм, за передвижными крепостями чужаков возникли еще более громадные силуэты. Три колосса зеленокожих, боевые истуканы 50-метровой высоты. Шагая над машинами и пешими орками, они раскачивались и изрыгали из вытяжных труб на спине клубы дыма, каким позавидовал бы целый мануфакторум. Пасти гигантов плевались языками пламени. В их глазах, сверкающих алыми разрядами, скрывались установки энергетического оружия. Правая лапа каждого исполина оканчивалась кистью с четырьмя соединенными пальцами орудиями. Левую руку одному из них заменял молот размером с танк, второму — цепной клинок 15 метров длиной, третьему — клешня, способная одним взмахом срыть холм. Сквозь рык моторов, ритмичное уханье пушек и тектонический рокот орбитальных ударов калькатор разобрал еще один звук, лишь потому, что он одновременно вылетал из сотен тысяч орочих глоток. «Они смеются над нами», — подтвердил Цезекс. «А почему бы и нет?» — решил объятый яростью кузнец войны. Исполнив сложный план нападения, ксеносы унизили великую роту. Они атаковали с громадным численным перевесом и неудержной огневой мощью, превзошли железных воинов тактически. В краткий миг после осознания рока Клостры и перед тем, как вонзить клинок в череп очередного чужака, калькатор понял, что зеленокожие направили им послание. В нем говорилось на языке истребления: «Узрите, на что мы способны! Мы сильнее и умнее вас! Вы — ничто!» Если бы его ненависть обратилась в энергию, то испепелила бы планету. «Отходим!» — приказал кузнец войны. «Куда?» — уточнил Цезекс. «В горы! Под орбитальную бомбардировку?» «Все закончится, пока мы доберемся туда!» — прорычал калькатор. Они отступили в сторону забвения. В глубине разрушенного поселения, среди десятков тысяч обгоревших трупов простых людей, железные войны приняли вокс-сигнал из-за пределов Клостры, впервые с момента появления на орбите штурмовой Луны. Контакт осуществили ударные крейсеры Палимот и Косаш Раована. Гравитационные бури уничтожили весь флот Великой Роты, стоявший на якоре. Однако эти два звездолета находились в системе Остром и молчали с первого сбоя связи, и их никто не отзывал. Кузнец войны не знал, почему корабли вернулись, но ему было плевать. С мостиков посыпался град вопросов. Калькатор оборвал крики собратьев. «Направьте все громовые ястребы для проведения полной, немедленной эвакуации!» Следом он назвал координаты позиции за южной окраиной поселения. «Это Луна!» — начал Атонок с Полимода. «Не вступать в бой! — рявкнул кузнец войны. Слова показались ему пагубными, в них звучало эхо самых бесчестных дней в истории железных воинов. «Враг запускает перехватчики!» — доложил Атонакс. Кузнец войны зарычал на чужаков, и орки ответили ему ревом, они хохотали все громче. Насмешка мерещилась калькатору в любой атаке. Каждый сраженный им ксенос умирал с уверенностью, что они, а не космодесантники, одержат победу. Над руинами укреплений возникли грузно топающие колоссы зеленокожих. Гиганты взобрались на плато. Техника железных воинов могла двигаться быстрее орочих сверхтяжелых танков, но вязла в океане пехоты. Боевые фуры не отставали и накрывали залпами отступающих космодесантников. Костры Олимпии, Барбан Фальк и погибель Ара-Акита ехали кормой вперед, держа разрушителей наведенными на противника. Болтеры, пушки и магма-резаки валили чужих воинов толпами, взрывали их бронемашины, но зеленая волна тут же заливала бреши, и огонь ксеносов становился все интенсивнее. Братья Калькатора умирали. Видя это, он не испытывал сожаления, но чувствовал досаду. Орки понемногу лишали роту боевой мощи. Снаряды чужаков падали сплошной стеной. Оглядываясь по сторонам, кузнец войны не видел почти ничего, кроме пламени и фонтанов земли. Погибель Ара-Акита взорвалась. У него осталось только два танка. «Полемот, коса Шравана, где наши транспорты?» — требовательно спросил Калькатор. «Прямо над вами!» Кузнец войны не увидел громовых ястребов за шквалом огня зеленокожих, но благодаря уху Лимана отличил шум их двигателей от рыка моторов вражеских машин. Через пару секунд к орочей технике с воем устремились ракеты «Адский удар», за которыми грянул ливень очередей из тяжелых болтеров. На несколько мгновений в мире словно бы не осталось ничего, кроме пламени. Калькатор ухмыльнулся. Теперь оно пожирало чужаков, и твари расплачивались за свое высокомерие. Железный воин не сдерживал этот всплеск свирепого наслаждения, но он померк вслед за первыми вспышками детонаций. Тогда ему вновь открылось истина поражения и унижения в битве, ход которой не изменила бы и сотня громовых ястребов. Правда, темп вражеского обстрела упал. Еще четыре боевые фуры превратились в горящие остовы. Поборники катились все медленнее, прикрывая пеших боевых братьев. Никто больше не охранял их фланги. Группа здоровенных орков, избежав огня из спансонов Олимпии, взобралась на крышу слева от кузнеца войны. Не успел он повернуться, как один из ксеносов стиснул его левую руку в силовой клешне. Треснул керамид, рассыпались сервоприводы. Сломалась бы и сама конечность, если бы состояла из плоти и костей. 300 лет назад ее заменили протезом. Перед тем она изменилась. Боги хаоса одарили Калькатора цепочкой жадных ртов, протянувшейся от плеча до запястья. Железный воин сам отсек мерзость цепным мечом и сжег у себя в покоях, поливая кровью палубу. Лишь затем он в бешенстве выбежал из каюты, по-прежнему твердо держась на ногах, и отправился на поиски апотекария. Теперь его левая рука была ребристой бионической конструкцией из зазубренных металлических пластин. Когда она не смялась, зеленокожий как будто удивился. Подняв болтер, кузнец войны выстрелил ему в морду. Верхняя половина черепа твари разлетелась в крошево, забрызгав крышу Олимпии кровью и мозговым веществом. Тело грузно повалилось ничком, колешня разжалась. Калькатор ударом ноги сбросил труп с танка и согнул руку для пробы. Она двигалась рывками, но еще не отказала. В тылу приземлялись десантные корабли. 3 из 12 кружили в небе, выигрывая для товарищей время залпами ракет и снарядов. Поборники едва ползли. Оглянувшись, Кузнец войны увидел, что рота начала погрузку. Вновь посмотрев вперед, он понял, что выигранное время у них украли. Громадные шагоходы и боевые крепости подобрались вплотную. Колоссы сосредоточили огонь на громовых ястребах. К автопушечным залпам добавились ракеты из наплечных установок, все направленные в одну цель. Пилот попробовал увернуться, но два реактивных снаряда поразили машину в правое крыло. Очереди вспороли и нос, и транспортник рухнул. Пока он падал, ближайший исполин дохнул пламенем на его кабину. Устремившись к земле подобно метеору, десантный корабль врезался в одну из боевых крепостей. Сила удара была столь велика, что два гиганта сплавились воедино. Объятые огнем, машины слились в лязгающую гору металла, воплощение разрушительного безумия войны. Они утратили форму. Последовали взрывы, так яростно сотрясшие землю, что Калькатор едва удержался на ногах. Еще один громовой ястреб тянул за собой дымный хвост, но не выходил из боя. Олимпия выстрелила из пушки сквозь пожар на месте столкновения. Снаряд попал в центр широкого защитного фартука одного из шагоходов. Титан зеленокожих словно бы оступился, потом качнулся вперед и зашагал дальше. Когда исполин вытянул лапы в сторону поборника, кузнец войны увидел блок автопушек, направленных ему в голову. «Уходим!» — выкрикнул Калькатор. Он спрыгнул вправо, Цезекс тоже. Варрабо опоздал на долю секунды и угодил под залп. Олимпия уцелела и выстрелила в ответ, но крыша танка спеклась в шлак. Среди обломков с трудом удалось разглядеть остатки силового доспеха. Мотор поборника взревел, однако машина не двинулась с места. «Потерял управление!» — доложил Окилокс по воксу. «Продолжать атаку!» — скомандовал кузнец войны, прорубаясь через пехоту зеленокожих. Твари были контужены в момент обстрела, и Калькатор с Цезексом быстро прорывались в тыл. «Ради чего?» «Сдерживай их изо всех сил, брат! Это бессмысленно! Если вылезешь, я сам тебя убью! Исполняй приказ!» Акилокс обложил его руганью, но повиновался. Когда два железных воина оставили Олимпию позади, ее орудие вновь заговорило в медленном темпе. После второго попадания титан чужаков обрушил на танк гигантский молот. Земля вновь содрогнулась от мощнейшего толчка. Машина орка взревела еще громче, триумфально и гневно. Новый выстрел из разрушителя, новое попадание по шагоходу. Но экипаж орочьего чудовища думал только о победе, не обращая внимания на потери. Молот опустился еще раз и еще. После третьего удара Калькатор услышал визг сминающегося металла. Пушка Олимпии умолкла. Кузнец войны добрался до зоны эвакуации последним, в паре шагов за Цезексом. Они взбежали по аппарели в трюм дожидавшегося их десантного корабля «Миротары». Не всем громовым ястребам удалось взлететь. Три из них попали под огонь боевых крепостей. Калькатор не знал, сколько воинов потерял в погибших транспортах. Подсчетами он займется потом, если для него это потом наступит. Как только кузнец войны забрался по рампе, она поднялась, и Миротара оторвалась от земли. Калькатор вошел в кабину, чтобы понаблюдать за финалом. На его глазах Барбан Фальк в смерти присоединился к Олимпии, и еще один десантный корабль рухнул с небес. Потом громовой ястреб вошел в облака. Хотя корпус дрожал по причине турбулентности, на пару минут воцарилось спокойствие. Оно не радовало кузнеца войны. У него появилось время подумать, ощутить весь позор поражения, разъедающий его гордость. Миротара вырвалась из облачного слоя. Перед Калькатором предстала картина еще одного унижения, и еще одной великой силы, истребляющей слабого. Коса Шравана находилась под мощной атакой. Вокруг ударного крейсера роились эскадрильи чужих истребителей. Звездная крепость беспрестанно выпускала стаи ракет. Пустотные щиты космолета непрерывно вспыхивали, окутывая его ореолом безысходности. Гневная отповедь пушек косы озаряла тьму. Корабли зеленокожих гибли, ракеты взрывались, не достигнув цели. Капли в океане. К ударному крейсеру мчалось столько орков, что они как будто заполонили все пространство между ним и Луной. До гибели косы оставались считанные минуты. «Курс на полемот!» — велел кузнец войны пилоту Леронтосу. Второй корабль, более удаленный от звездной крепости, еще держался. Ксеносы забавлялись, повергая крупную добычу по очереди. Но не все они удовольствовались косой Шравана. Три истребителя помчались на перерез Миротари. Их снаряды врезались в корпус транспорта. Вспыхнули тревожные руны, сигнализируя о многочисленных пробоинах. Калькатор заглушил вой улетучивающейся атмосферы своим яростным ревом. Пока Леронтус резко набирал высоту, кузнец войны схватился за рукояти систем вооружения. Истребители развернулись для второго захода. «Прямо на них!» — скомандовал Калькатор. «С радостью!» Пилот всецело разделял его гнев. Кузнец войны выжидал, глядя, как Леронтус выводит громового ястреба на встречный курс с орочьими машинами. Чужаки дали новый залп, но неверно рассчитали скорость сближения и не учли, что видимая площадь цели уменьшилась. Правда, несколько снарядов все равно нашло Миротару. Калькатор игнорировал попадание. Он готов был удерживать части корпуса вместе, силой воли, если потребуется. Машины ксеносов сбились в кучу, маневрируя в попытках найти лучший угол атаки на жертву. Железный воин открыл огонь из всех фронтальных установок. Одноименное с громовым ястребом орудие, тяжелые болтеры и лазерные пушки поразили центральный истребитель. Тот буквально испарился. Огненная волна накрыла двух других противников. Их пилоты ошиблись на расхождении и столкнулись. Прорвавшись через кучу обломков, Миротара ринулась к полемоду. Уцелевшие десантные корабли следовали туда же. Калькатор быстро подсчитывал итоги разгрома. Сколько громовых ястребов сначала полетело к косе Шравана? Сколько погибло, не успев добраться до ударных крейсеров? Сколько лишних машин рискнет принять на борт Аттонакс? Придется ли ему вообще выбирать? «Нас осадили», — подумал кузнец войны, — «и наши крепости пали». Осознание жестокой реальности пробудило в нем свирепую жажду насилия. Окажись рядом серф, Калькатор разорвал бы смертного на куски, только бы увидеть кровь. Час косы Шравана пробил, когда Миротара подлетала к другому ударному крейсеру. Кузнец войны не видел смертельного удара. Тот пришелся в правый борт космолета, обращенный к Луне. Пустота вспыхнула ослепительной белизной, которая стиснула мидель косы, подобно кулаку из солнц. Нос и корма начали двигаться независимо друг от друга. Потом сияние потускнело, сменившись кольцом отдельных взрывов. Между передней и задней частями корабля возник разлом. Постепенно снижаясь, нос неторопливо и грациозно отдалился от кормы. Пустотные щиты угасли. На их месте возникли алые полосы огня, словно жилы, зараженные кровью. Они расчерчивали передний фрагмент косы, падающий к поверхности клостры. Взрыв реактора нанес пустоте вторую рану, источающую свет. Чудовищная ударная волна очистила ближнюю область космоса от чужих кораблей. Этот предсмертный крик собрата подарил полемоду еще немного времени. Кузнец войны рискнул понадеяться, что какую-то долю великой роты удастся вывести из системы. поражение не будет абсолютным. Затем он увидел, как нос косы Шраваана разгорается факелом в плотных слоях атмосферы, и словно бы услышал хохот орков даже здесь. Полимут уже прогревал двигатели, когда Миротара состыковалась с ним. Аттунакс скомандовал старт. Пока ударный крейсер мчался к точке Мандевиля, Калькатор поднялся на мостик и подошел к железному воину на командном троне. Кивнув ему, Аттунакс освободил сиденье. «Корабль твой, кузнец войны!» — сказал он. «Надолго ли?» — подумалось Калькатору. В них попали первые ракеты. Все только начиналось. Впрочем, хвостовые щиты держались крепко, и полимот набирал скорость. «Взять курс на систему Остром!» — велел он. «Не выйдет?» — сообщила Тонакс. «Она тоже потеряна!» «Что?» «Поэтому мы и вернулись?» Черты боевого брата напоминали мозаику из металла и плоти. Железо заменило куски мяса, выдранные после мутаций. Сложно было понять, что выражает лицо Атонакса, за исключением явного и полного ожесточения. «Мы отступали?» «Нас и там атаковали орки!» «Нет, черные храмовники!» Великая рота попала меж двух огней. Войска Калькатора лишились своих владений. Кузнец войны скривился. «Веди нас к точке и прыгай!» — скомандовал он. «Куда?» Калькатор ответил не сразу. Глядя на экраны стратегиума, он анализировал поступающие отчеты о повреждениях и рассчитывал, сколько еще выдержит крейсер. Там же прокручивались списки потерь. Армия кузнеца войны продолжала таять. Палуба задрожала. Пустотные щиты отказывали под ракетными ударами. Антенны сенсориума засекли орочьи торпедоносцы за кормой. Приближалась точка Мандевиля. «Целостность корабля!» — начал Атонакс. «Вполне приемлемо!» — закончил Калькатор. «Пока мы дышим, сможем прыгнуть!» Другой железный воин кивнул. «Если Полимоду суждено погибнуть, то не на глазах у зеленокожих!» Настал момент перехода. Корчащийся варп заполнил главный окулюс. Ударный крейсер пронесся сквозь ничто в никуда. «Навигатору потребуется пункт назначения», — сказала Тонакс. «Я понимаю». Кузнец войны пристально смотрел в свирепую бурю сталкивающихся небытностей и когтистых возможностей. «Мы не можем сражаться с ними обоими», — произнес он. Повисло долгое молчание. Наконец Тонакс переспросил. «Что ты сказал?» «Мы не можем сражаться с ними обоими». Глава 13. Терра. Императорский дворец. Из гостиной в покоях Юскины Тул открывался вид на поля Крылатой Победы. Туда выходило бронированное окно, целиком заменявшее одну стену. Комната при этом была самой просторной в апартаментах спикера, занимавших половину верхнего этажа Форосской башни. Размеры жилья не означали, что Тул потакает своим слабостям. Гобелены на противоположной стене также висели здесь не для украшения. Эту коллекцию работ, собранных со всего Империума, обновляли ежедневно. Необходимый обряд, аналогично поступали и с мебелью. Здесь всегда находились большой обеденный стол и места для 12 персон. Но сами предметы обстановки менялись. Иногда Юскина лично выбирала очередную композицию. Иногда предоставляла это сервам. Значение имела только показная роскошь. Любой гость видел, как состоятельны имперские торговцы, как далеко проникают корабли хартистов. Гости, приходящие неоднократно, всякий раз оказывались в новой обстановке и считали коммерсантов еще богаче. Чем важнее были визитеры, тем чаще они появлялись здесь, и тем сильнее их ошеломляло нескончаемое бравирование доходами. Тул понимала, что символичное так же важно, как реальное. Символичное даже определяло реальное. В умелых руках оно становилось оружием. Кое-кто из других верховных лордов тоже осознавал этот принцип. Мессринг точно воспринимал его, но экклезиарх не отличался широким кругозором. Он видел лишь значимость иконы святынь, символов, обретающих силу через связь с богом-императором. Но вот Лансунг — безнадежный случай. Он понимал символическую важность военных побед, но не мог представить себе обратное. «Взирайте на плоды своих трудов!» — поинтересовался верховный лорд-адмирал. Отвернувшись от окна, Юскина кивнула Георгу Штайнерту, своему мажордому. Тот вышел. «Взирала!» — сказала она флотоводцу. «Вы, несомненно, гордитесь собой!» «Горжусь всеми нами! Настал великий час!» Лансунг фыркнул. «Ну, наслаждайтесь им без меня!» «О чем вы?» «Я не приму участие в развертывании!» «Но автокефалий извечный! Останется на позиции!» «Вы же понимаете, как это будет выглядеть!» Тул обрадовалась, что ответила без промедления, словно решение лорда-адмирала было чем-то незначительным. «Возможно, так оно и есть!» «Да!» В одном этом слове прозвучала неимоверная усталость. Похоже, в какой-то момент стыд от унижения сменился у Лансунга безразличием. «Вы трус!» — произнесла Юскина, так, чтобы флотоводец ясно понял, что его ждет. «Я не строю из себя героя!» «Да, понимаю! Хочу сообщить вам простую истину! Если вы покинете народный крестовый поход, я вас уничтожу!» «Значит, угрозы!» «Простая истина, как я и говорила!» Лорд-адмирал пожал плечами. «Угрозы!» — повторил он. «Причем пустые!» «Вы блефуете?» — уточнила Тул. Он покачал головой. «Это и есть истина, раз уж о ней зашла речь. Вы меня не уничтожите. Об этом позаботятся орки, когда пойдут в наступление. Впрочем, я переживу ваш флот глупцов. Кстати, вы их не сопровождаете?» «Я не полководец». «Да, вы определенно не полководец». Юскина улыбнулась. «Кажется, вы хотите донести какую-то мысль, адмирал». Лансунг одарил ее жестким, изможденным взглядом. «Уже донес». Он повернулся, собираясь уходить. «Вы сознаете, что я уничтожу вас?» — повторила спикер. Лорд-адмирал остановился. «Я понимаю, что вы можете, но зачем? От досады?» «Нет, конечно, вы же меня знаете». «Уже не уверен». «Вы губите неописуемо важное дело». «Громкие слова». «Истина». «Как угодно. Но оно важно для Терры или для вас?» «Убирайтесь». Флотоводец зашагал к двери. Тул вернулась к окну. Было слышно, как Штайнерт провожает Лансунга. Посмотрев на поля крылатой победы, спикер сделала глубокий вдох. Он вышел неуверенным, что наверняка порадовало бы лорда-адмирала. Но Лансунг ошибался бы, решив, что смутил ее. Юскина была готова к непростым вопросам в беседе с ним. Да, она не полководец и понимает это. Но все же Тул возглавила целую компанию и направляет ее. Спикер заручилась поддержкой Веру и Зека, хотя и старается не использовать их в открытую. Она устроила так, чтобы полки Астра Милитарум распределили по армаде. Это поможет как-то организовать отряды гражданских. Кроме того, так Юскина ослабила влияние Авеля. Он, провозд-маршал, Мессринг, Экхард, все ее союзники обладали рычагами воздействия на крестовый поход. Но только Тул контролировала торговый флот. Капитаны подчинялись спикеру, поэтому ей принадлежало последнее слово при обсуждении диспозиции, начала операции и стратегии.